Глава 12. Под сенью деревьев было прохладно. Они тянулись ввысь, касаясь кронами неба, словно величественные монархи. Едва уловимый ветерок шелестел ветками, нежно перебирая сосновые иголки. Вокруг царил полумрак, будто в старинном соборе. Но я изнемогал от жары, углубляясь все дальше в лес, одолеваемый тревогой и дурными предчувствиями. Стало быть, Лоис обнаружила нечто такое, о чем собиралась немедленно сообщить в полицию. Возможно, она написала эту записку, дабы позаботиться, чтобы я обо всем узнал, если она вдруг по какой-либо причине туда не доберется. Что ж, так оно и вышло. Кто-то об этом позаботился. То, что она обнаружила, оказалось настолько важным, что ее убили. У меня было одно предположение относительно этого нечто, и каждый раз, стоило мне об этом подумать, кровь начинала оглушительно стучать в висках. Я подумал, что неплохо было бы пометить деревья, а то можно часами бродить по кругу снова и снова, обходя один и тот же участок. Подобрав с земли остроконечный камень, прочертил им царапину на кроне ближайшей сосны, после чего продолжил путь, ставя отметины на деревьях примерно через каждые 10 ярдов. Интересно, куда же отправлялась Лоис во время своих ежедневных прогулок? Гуляла ли она изо дня в день по одному и тому же строго определенному маршруту? Шла направо, пока не доходила до какого-нибудь приметного дерева, после чего перебиралась через валун, спускалась на маленькую прогалинку, где немного отдыхала, затем возвращалась обратно, или же бесцельно бродила, шумно втягивая носом воздух и глядя на голубые лоскутки неба, виднеющиеся сквозь кроны деревьев. Я вдруг пожалел, что никогда ее об этом не спрашивал. Все-таки Лоис была странной девушкой. Такое впечатление, будто ее разум и тело существовали сами по себе, отдельно друг от друга, и принадлежали двум разным людям — маленькой девочке, наивной и любознательной, и невероятно чувственной и страстной женщине. Спотыкаясь, не разбирая дороги, я ковылял вперед и едва не проглядел лопату, точнее, черенок от лопаты. Он был наполовину присыпан хвоей и настолько проржавел, что стал почти невидимым на фоне коричневого ковра и запавшей хвои. Я прошел мимо, но повернулся и несколько мгновений пристально смотрел на черенок, не двигаясь с места. Затем наклонился и поднял его. Лезвие было старым, разъеденным ржавчиной и притупилось. На металл налипла земля, из чего я заключил, что лопатой недавно пользовались. Рукоятка была отломана у самого клинка, и от нее остался лишь зазубренный обломок дерева длиной примерно в полфута. В нынешнем виде эта штуковина отдаленно напоминала малую саперную лопатку. Разумеется, черенок был слишком широким, а рукоятка слишком толстой, но, тем не менее, сходство имело место. Я находился посреди небольшой ровной полянки, окруженной деревьями, сплошь усыпанной сосновой хвоей, густым ковром, покрывавшей все вокруг. Не видно было никаких признаков того, что здесь недавно копали. Я принялся осторожно продвигаться по полянке, внимательно изучая каждый дюйм, ища малейшую насыпь, комок свежей земли, да что угодно. Ничего. Не останавливаясь, миновал полянку и ступил в окружающие ее заросли. Потом взобрался на большой плоский камень и оглядел отлогий склон, спускавшийся вниз по направлению к другой половине острова, после чего слез с камня, вернулся на полянку и остановился на том же месте, где нашел сломанную лопату. Поразмыслив, снова двинулся к зарослям, но уже в другом направлении. Ярдах в 10 от полянки я наткнулся на древко лопаты, соединил вместе два обломка, и они совпали, плотно прижались друг к другу, будто ладони в крепком рукопожатии. Сердце неистово заколотилось у меня в груди, на лбу выступили мелкие капельки пота, казавшиеся прохладными на разгоряченной коже. Предчувствие того, что сейчас что-то случится, было настолько сильным, что я начал задыхаться от волнения и медленно двинулся вперед. Когда увидел два совершенно одинаковых, стоящих рядом камня,

Пуля прошла мимо, угодив в камень справа от меня и с визгом ввинтившись в воздух. Мгновенно вскочив на ноги, я стремительно обогнул серую глыбину и ринулся к нагромождению валунов. Услышав еще один выстрел и молясь про себя, чтобы пуля снова пощадила меня, я понял, что пока ждал, когда этот сукин сын выстрелит во второй раз, он перезарядил один ствол. На этот раз он промазал малость, и пуля шмякнулась в грязь в считанных дюймах позади меня. Добежав до валунов, я плашмя растянулся на земле, а затем осторожно поднял голову. В зарослях напротив меня что-то мелькнуло, и я уловил отблеск дымящегося вороненого ружейного ствола. Его дуло пристально взирали на меня двумя близко посаженными черными глазами. «Стреляй, стреляй! И попадешь прямиком на электрический стул. Тут в лесу полным-полно легавых!» По лесу разнеслось громкое эхо, сопровождаемое взбалмошным комментарием птиц. Спустя довольно долгое время мужской голос прорычал: «Ты бы лучше заткнулся». Голос показался мне знакомым. Я попытался вспомнить, где его слышал, но не смог, и разозлился еще больше. «Еще одно убийство тебе не поможет», — громко сказал я. В кустах снова послышался шорох, и когда я выглянул, то обнаружил, что ствол ружья исчез. «Значит, этот тип пытается подобраться поближе, чтобы в следующий раз бить уже наверняка». Я начал ползком продвигаться вокруг нагромождения камней и, обогнув их с одной стороны, стал углубляться в заросли, направляясь к тому месту, где в последний раз засек снайпера. Это было нелегко, и полз я довольно медленно. Попадавшиеся на пути камни и обломки веток царапали живот, обдирали локти, но с каждой минутой я приближался к цели. Слегка приподнявшись, я огляделся, ничего не увидел и пополз дальше, огибая поляну по широкой дуге в надежде застать стрелка врасплох. Теперь в лесу стояла мертвая тишина. Даже птицы, очевидно перепуганные стрельбой, умолкли. Интересно, куда, черт возьми, подевались блюстители порядка? Оуэнс командировал в лес чуть ли не целый полк, а теперь, когда мне позарез нужны его чертовы фараоны, их нигде не видать. И куда, черт побери, подевались все остальные? Эти выстрелы вполне могли услышать даже в зоопарке Бронкса. Послышался шелест раздвигаемых веток кустарника, и я тотчас опустился на корточки. Вглядевшись сквозь листву, увидел скрюченную в три погибели фигуру со здоровенным дробовиком 12-го калибра в руках. Рассмотрев его одежду, я тут же вспомнил, где слышал этот голос, и задрожал от ярости. Точнее, просто озверел. И в ту минуту готов был разодрать этого мерзавца в клочья и раскидать его кости по его же собственной могиле. Не поднимаясь с корточек, я медленно двинулся вперед, с величайшей осторожностью делая каждый шаг. Меня прямо-таки распирало от гордости за свою ловкость. Не задел ведь ни одной веточки и вообще не произвел ни единого звука. Он сосредоточенно вглядывался сквозь ветви, не сводя ствола своей пушки с нагромождения валунов, когда я встал у него прямо за спиной и прошептал на ухо: «И все-таки тебе не мешает побриться». Он подскочил, словно пружина, и попытался вскинуть ружье, но не успел. Взметнув руку над его головой, я в следующую секунду резко опустил ее вниз, вложив в удар все свои силы, и двинул ему по шее ребром ладони. Он взвыл от боли. Изо рта у него по-прежнему несло виски, и, кроме того, он все так же распространял вокруг себя аромат конского навоза. Следующим ударом я вогнал кулак прямо в его кожаную куртку и резко крутанул его. Он снова попытался поднять ружье, но я с размаху треснул ему по морде, челюсть отвисла, из губ засочилась кровь, и он перестал трепыхаться. Вырвав ружье у него из рук, я отпихнул его назад и уткнул ствол ему в грудь. Он попятился, но, сделав несколько шагов, наткнулся на поваленную сосну и шмякнулся на задницу. — «Ну, меткий стрелок, в чем дело?» Он мрачно уставился на меня. Точь в точь, как тогда, в баре Чарли, я заметил, что на лбу у него все еще красуется кусочек лейкопластыря, там, где табурет слегка попортил ему форму черепа. «Ах ты, сволочь!» — процедил он. «Тебе известно, что существует статья о покушении на убийство?» — спросил я. «Статья насчет убийства тоже есть», — злобно буркнул он. «Ты чертовски прав. Есть такая. И только это удерживает меня от того, чтобы вот этим прикладом пересчитать тебе все зубы. Может, все-таки объяснишь, что ты затеял? Что еще за охоту ты тут устроил? До сих пор не можешь пережить, что тебе от меня досталось?» «Ясное дело», — осклабился он. «Валяй, ломай дальше свою комедию. Только мне мозги не запудришь». «Что за чертовщину ты несешь? Отлично знаешь, приятель, о чем я». «Знаешь что, приятель, я тебе не приятель», — огрызнулся я. «Я ведь могу и забыть насчет статьи». «Как с Питом?» Губы его задрожали, а глаза злобно сверкнули. «Чего? Чего слышал?» «Слышал, да не понял». «Отлично, ты все понял». Я снова начал злиться, а потом вдруг сообразил, что именно кожаная куртка стрелял в меня в ту ночь, когда я обыскивал домик Джонни. И вот тут уж я буквально вскипел от гнева. «Ну, ты как, будем говорить?» — прорычал я. «Или вогнать тебе этот дробовик в глотку?» «С тебя останется. Вот-вот, можешь не сомневаться». «Зачем ты убил Пита, гад?» Присмотревшись к нему, я неожиданно понял, что он говорит искренне. Забавно, как это меня вдруг осенило. Гнев тотчас прошел, и теперь я уже начинал понимать, почему он стрелял. Забавно еще и потому, что я никогда не думал, что смогу встать на точку зрения человека, который только что пытался меня убить. «А кто сказал, что он мертв?» — спросил я. «Легавые нашли его труп». Угрюмо буркнул он. «Когда?» «Совсем недавно. Как раз перед тем, как я пришел сюда, чтобы с тобой разобраться. Где его нашли?» «Тебе видней. Где его нашли?» — угрожающе повторил я. «Его прибило к берегу, неподалеку от Лейк-Джорджа. Там у одного парня домик, прямо у озера. Труп Пита всплыл, весь раздувшийся и обезображенный». Он внезапно умолк и свирепо уставился на меня. «Сволочь, ты поганая! Да что он тебе сделал? За что ты его убил?» «Я его не убивал», — спокойно отозвался я. Кожаная куртка кивнул, но вовсе не в знак согласия со мной, а в знак согласия с собственными убеждениями, лишь подтверждающими его уверенность в том, что я убийца. «Да Пит в жизни никому ничего плохого не сделал», — продолжал он. «Да, пил много, ну и что с того?» «Он был моим другом. Можешь ты это понять, сволочь, настоящим другом?» Я промолчал. Сказать на это было нечего. «Шериф Оуэнс уже знает?» — спросил я. «Само собой. Он только вернулся на материк, и тут Мэннерс все ему выложил». Парень злобно набычился и процедил. «Только знай, тебе это с рук не сойдет. Они тебя поймают, как пить дать поймают». «Это ты стрелял в меня на прошлой неделе?» «Да», — тихо ответил он. «Зачем?» «Просто хотел тебя припугнуть, вот и все». «Зачем?» «Ну, потому что...» «Потому что я тебе рожу начистил». «Да, еще потому, что ты угрожал Питу». «Я, дружок, никому не угрожал». «Ну да, конечно», — фыркнул он. «А вот сейчас только что ты тоже хотел меня припугнуть. Я хотел тебя убить». Несколько секунд я размышлял, что же с ним делать. Сдать полиции? Что, разумеется, было бы весьма логично. Нельзя допускать, чтобы психи с дробовиками разгуливали на свободе и беспрепятственно отстреливали всех, кто им не нравится. Однако можно было взглянуть на дело и с другой стороны. Вот вам обычный паренек из небольшого городка, и у него есть закадычный друг, пьяниц. И тут вдруг появляется городской пижон и убивает его друга. Парнишка впадает в неистовство и решает отомстить. Что ж, вполне логично. И это вовсе не обязательно означает, что кожаная куртка — маньяк-убийца. — Как тебя зовут? — спросил я. — А тебе-то что? — Ну, давай, давай, я жду. — Джедедия, — ответил он. — Джедедия Бэйнс. Он произнес это с гордостью, словно пленник, называющий врагу свое имя и воинское звание. — Ну вот что, Джед, — миролюбивым тоном заметил я. — Я решил тебя отпустить. Возвращайся в свой городишко и держись подальше от этих дел. И ты будешь доволен, да? — Очень даже. — Ну, так я и думал. С издевкой заметил он. — Послушай, Джед, это дело куда более запутанное, нежели кажется на первый взгляд. И ты со своей стрельбой можешь влипнуть в такую историю, что мало не покажется. — Ой, черт с ним! Все равно ты влип похлеще меня! — огрызнулся он. — А ты вроде и не шутишь, — усмехнулся я. Прищурившись, Джед некоторое время задумчиво смотрел на меня. — Ладно, — наконец сказал он, — давай сюда мою пушку, и я уйду. Изучающе оглядев его коварную физиономию, я медленно покачал головой. — Ну уж нет, ты уйдешь, но без пушки. Ухватив ружье за ствол, я с размаху ахнул его об сосну. Приклад раскололся пополам, и только тут до меня дошло, что чертова штуковина запросто могла выстрелить мне прямо в лицо. Поспешно раскрыв ружье, я вытряхнул на землю два патрона, после чего снова покрепче ухватил ствол и еще раз как следует размахнулся. На сей раз от удара выскочила скоба, а один из спусковых крючков повис, словно дохлый гусениц. Отбросив ружье в сторону, я сказал, — А теперь, Джед, давай, чеши отсюда. Джед почесал, да еще как. Он с трудом поднялся на ноги, зажав в правой руке здоровенный булыжник, которым и принялся чесать мне голову. Увидев, как его рука опускается вниз, я попытался увернуться, но тут булыжник обрушился на мой затылок, и ослепительная багряная вспышка застила мне глаза. Пошатываясь, я попятился, сознавая, что лапище Джеда снова устремляется ко мне, все с тем же булыжником, но сделать что-либо я был просто не в состоянии. «Ах ты, сволочь!» — шипел он сквозь зубы. — Сволочь поганая! А затем камень снова опустился вниз, и пульсирующие багряные пятна раскололись, расплескавшись во все стороны маленькими желтыми звездочками, которые принялись наскакивать друг на друга внутри моей головы. Я стал оседать на землю, и тут булыжник вновь настиг меня, ударив в затылок. Я ткнулся лицом в сосновую хвою, а камень все колотил и колотил меня. Потом я уже ничего не чувствовал. Меня окружала полная темнота. Я повернулся на бок, и единственной мыслью, сложившейся у меня в голове, было, что вокруг так черно, чернее, чем что-либо виденное мною прежде, чернее, чем... Я провел рукой по лицу, ладонь стала липкой. Неожиданно накатила дурнота. Захотелось, чтобы меня вырвало, потому что липкость эта была того же свойства, что и та, которую я ощутил на своих подошвах, когда обнаружил на полу кухни мертвого Джонни. Тут память вернулась ко мне, я все вспомнил, где я и что со мной произошло, и очень удивился, что еще жив. Кожаная куртка. Как там его? Джедедия. Куда он подевался? Я попытался перевернуться на спину, но затылок тотчас пронзила острая боль. Боже праведный, вот уж поистине райское наслаждение. Я растянулся на земле и замер, а боль перекатывалась внутри, захлестывая меня все новыми и новыми волнами. Казалось, голова моя пробита по меньшей мере в сотни мест. Сосновые иголки подо мной были липкими на ощупь, И теперь я уже знал, что это за липкость. Это кровь. Моя кровь. Броня, на чем свет стоит, кожаную куртку или джедедию, или как там к чертям собачьим звали этого тупого мерзавца, я снова попытался подняться. С огромным трудом мне удалось встать на одно колено, и я замер, опершись на него рукой, низко опустив голову. Пульсирующая боль не отпускала ни на миг, неустанно стучала мне в виски. Земля кружилась перед глазами, а неба не было вовсе, только огромные деревья, кружащие вокруг меня, подобно гигантской карусели. Я все вспомнил, пришел в себя, и меня жутко тошнило, сильнее, чем когда-либо прежде за всю мою жизнь. Я просто лежал и думал о банках с лизолем, зарытых между теми двумя каменными плитками, и еще о том, что лежало под ними. Вновь накатила злость на Джедедию, потому что он измочалил меня и бросил в таком виде. А мне ведь надо поскорее связаться с полицией. Он, наверное, решил, что я мертв, тупой ублюдок. Вот уж он удивится, когда я предстану перед ним живым и двину ему в морду. Немного погодя, я почувствовал себя чуточку получше и предпринял еще одну попытку подняться. На сей раз мне удалось встать, ухватившись за ствол высокой сосны. Я старательно вспоминал, как люди ходят. Рефлексы восстанавливались медленно. Однако спустя некоторое время я достаточно оклемался, чтобы попробовать заставить свои ноги сделать первый шаг. И двинулся вперед. Пусть шатаясь, зигзагами, но тем не менее я шел. Преодолев футов 20, я сообразил, что не имею ни малейшего представления, куда иду. Привалившись к очередному дереву, я стал осторожно ощупывать голову. Сколько же дырок проделал этот хренов Джедедия в моей глупой башке? Да и есть ли она теперь у меня вообще? Да как, черт возьми, мне выбраться из этого леса? Куда подевались все легавые? Да, отличных ребят набрал себе Овенс, что и говорить. Доблестные стражи закона и порядка. Такие запросто тебя арестуют, если ненароком сплюнешь на тротуар. Но попробуй-ка отыскать хотя бы одного легавого, когда твоя голова протекает сразу в 69 местах. А разве я не ставил пометки на деревьях? Я порылся в кармане, отшвырнул в сторону помятую пачку сигарет и достал коробок спичек, зажег одну и тотчас вздрогнул, увидев в колеблющемся пламени спички свои окровавленные руки, будто вымазанные густой коричневато-малиновой краской. Пошатываясь, я двинулся вперед, стараясь отыскать хоть какой-нибудь ориентир, и едва не свалился вниз головой на груду валунов, защитивших меня всего несколько часов назад. Спичка догорела, опалив мне пальцы, и я выронил ее, тихонько вскрикнув. Пока я огибал нагромождение валунов, чтобы добраться до полянки, пришлось потратить еще 3 спички. Неожиданно над головой появились луна и звезды. Вся полянка была залита серебристым лунным светом, сосновая хвоя казалась осыпавшейся с разукрашенной рождественской елки. На ярко освещенном пространстве было легко ориентироваться, и я немного прибавил шагу. В голову вновь полезли мысли насчет Лизоля. «Значит, Марк?» «Ну, конечно. Кто же еще?» «Только вот зачем?» Впрочем, ну его к черту. Сейчас у меня своих забот хватает. Например, как добраться до домика? Едва ступив в заросли деревьев, я нашел свою зарубку, потом еще одну. Наконец я вышел из леса у задней стены кухонной палатки и заковылял к своему домику, пытаясь припомнить, захватил ли с собой йод. На пороге сидела Джин. Сначала я ее не заметил, но тут блуждающий лучик лунного света блеснул на ее белокурых волосах, а затем скользнул по ее лицу. — Стив, это ты? — спросила она. — Да. Я едва узнал собственный осипший голос и, откашлившись, с трудом сумел членораздельно произнести — Да. — Я. — Что-то случилось? — встревоженно спросила она и, поднявшись, подошла ко мне. — Много чего. Пойдем в дом. Переступив порог домика, я направился прямиком к керосиновой лампе, приподнял стекло, чиркнул спичкой и тут же слегка привернул фитиль. Джин вошла следом за мной, я подождал, пока она прикроет дверь, и лишь тогда повернулся к ней лицом. — О, Господи! Стив! Она в ужасе приоткрыла рот, с состраданием глядя на меня. Одну руку она поднесла к горлу, и рука эта заметно подрагивала. — О, Господи! Господи! — шептала Джин. Я с опаской дотронулся до своего лица. — Неужели так плохо? — Стив, что произошло? Твое лицо? Ты... Стив, какой ужас! Она обняла меня и уткнулась лицом мне в плечо. — У тебя есть зеркало? — спросил я. Джин молча кивнула и, отстранившись, принялась рыться в небольшой прямоугольной сумочке, которую принесла с собой, затем протянула мне зеркальце. — Прелестно! — хмуро изрек я, внимательно рассмотрев страшилище, глядевшее на меня. — Не беда, все заживет, — нежно отозвалась Джин. — Только давай-ка обработаем раны прямо сейчас, не откладывая. Она отыскала в чемодане йод и принялась смазывать им мои раны, употребив для этой цели чистую майку, которую разорвала на полоски. — Кто это сделал? — немного погодя спросила Джин. — Джедеди. — Кто? — Один мой дружок. — За что? — Я пожал плечами. Сломал его пугач, ну вот он и рассердился. — Стив, я серьезно. Его приятель утонул. Он решил, что это моих рук дело. — Ты хочешь сказать, Пит? — Ну да. Я не смог скрыть удивление. — А ты откуда знаешь? — Недавно заезжал шериф Оуэнс. Он нам все и рассказал. — Оуэнс? Я повернулся и с тревогой посмотрел на нее. — А где он сейчас? — Отправился на вечеринку. — Ты что, шутишь? — Оуэнс? — Да, но исключительно по делу. Когда нашли Пита, Оуэнс хотел отменить вечеринку, но в конце концов согласился при условии, что он и еще несколько полицейских смогут там присутствовать. — И где же они сейчас? — Совсем недавно отплыли на Биг Берн. — И Марк с ними? — Ну да. А почему ты спрашиваешь? — Я думаю, что Джонни убил он. Руки ее замерли в воздухе. — С чего ты взял? — По-моему, я нашел труп Джонни. — Где? — В лесу. Его там закопали. — Но с чего ты решил, что его убил Марк? — Ну, то есть, зачем бы Марку? — Я не знаю, зачем. В том-то все и дело. А какого дьявола Марку понадобилось убивать Джонни? И не он ли убил Лоис? — Это звучит столь невероятно. — Стой! — воскликнул я. — Погоди-ка. — Что? Что такое, Стив? Тот ублюдок в лесу, ну, который обработал меня булыжником. Думаешь, мог он убить Лоис? Я не знаю, а разве он был с ней знаком? Нет, он не мог этого сделать. То есть зачем бы ему это? Черт побери, да зачем это вообще кому-то понадобилось? Тут мысли мои потекли по иному руслу. А почему ты не со всеми? «Ждала тебя?» Я кивнул, слегка улыбнувшись. «А как на это среагировал Сэм?» «Я сказала, что у меня болит голова, и я подъеду попозже. Ему и так не придется скучать. На вечеринке будет полно свободных девушек». «Мне надо поговорить с Оуэнсом», — сказал я. «Стив, давай останемся здесь». — прошептала Джин. Я покачал головой. «Нет, милая, мне необходимо поговорить с Оуэнсом». Она подалась ко мне и сказала, — Ну же, пойдем. Если поспешим, то сможем их догнать. Однако я уже не был столь уверен в том, что мне хочется их догнать.